Экзамены начинались утром после моего дня рождения. Прошедшие годы были заполнены учебой, астрологией, медицина, анатомия, религиозная этика, не говоря уже об искусстве приготовления благовоний, тибетском и китайском языках, особенное внимание уделялось каллиграфии и математике. Об играх нечего было и думать. Единственной игрой, разрешенной в монастыре, было дзюдо, да и то потому, что нам предстоял труднейший экзамен по борьбе. За 3 месяца до экзаменов лама Мингьяр Дундуб сказал мне: «Не перегружай память, Лапсанг, отвлекись немного от учебы. Будь покоен, как вот сейчас, и знания никуда от тебя не убегут». Наступил ответственный день. В 6 часов утра я вместе с другими 15 кандидатами вошел в экзаменационный зал. Состоялась короткая служба для поднятия духа, после чего нас заставили раздеться, тщательно обыскали, чтобы ни у кого и в мыслях не было воспользоваться на экзамене средствами, недостойными священника. Затем мы переоделись в чистые одежды,